побеседовал с Рунштетом, и хотя временное смещение его осталось в силе, доверие было восстановлено. Гитлер был умиротворен, о чем он сказал сам мне по возвращении, но тем сильнее оказалась критика им своего друга Рейхенау, который, уже приняв командование этой группой армий, в беседе с фюрером сделал ряд резких выпадов против ОКХ и других лиц высшего командования. Рейхенау решил использовать ситуацию для травли всех и вся, кто был ему не по нраву. Но эффект оказался прямо противоположным, иначе Гитлер не сказал бы мне вторично, что его оценка Рейхенау была правильной. На пост главнокомандующего сухопутными войсками он не годится. Теперь я уже наверняка знал, что Гитлер не назначит его на этот пост, если Браухичу придется уйти. На севере в начале декабря фюрер, вопреки намерениям ОКХ, предпринял удар на Тихвин. Но для противника он не явился внезапным, и потому заранее был обречен на неудачу. Даже если бы Тихвин удалось взять, удержать его было невозможно. От намеченной цели операции, а она заключалась в том, чтобы выходом к Ладожскому озеру перерезать связь Ленинграда с тылом и установить связь с финнами, пришлось отказаться. Фельдмаршал фон Лепп во время ряда телефонных разговоров, которые мне удалось слышать, просил фюрера предоставить ему свободу действий. Он упорно, но безуспешно настаивал на своевременном отводе войск на этом участке за реку Волхов для сокращения линии фронта и сохранения сил в резерве. В результате враг взял обратно все, что нельзя было удержать. В конце концов, Лейб явился в штаб-квартиру фюрера и попросил отставки, слишком стар, да и нервы уже не выдерживают такой нагрузки. Он был снят по собственному желанию, поскольку это вполне устраивало Гитлера. На самом же деле Гитлер принес в жертву командующих группами армий для того, чтобы иметь под рукой виновников первых поражений. Он не желал взять на себя действительный, собственный грех с тайной надеждой, как мне известно, изобразить это дело для истории в благоприятном для себя свете. Эти первые, хотя и имевшие важное значение, кризисы в те дни довольно бесшумно закончились ввиду неожиданного вступления в войну Японии и вызванного этим оптимизма. Примечание. Как уже неоднократно отмечалось, писавший свои воспоминания в Нюрнбергской тюрьме без достаточных материалов, фельдмаршал порой нарушает хронологическую последовательность событий. Японская авиация и флот атаковали Пёрл-Харбор и американский Тихоокеанский флот 7 декабря 1941 года. Германия и Италия объявили войну США 12 декабря. Кризис же командования на Восточном фронте начался 3 декабря снятием генерал-фельдмаршала фон Рунштетта с должности командующего группой армий Юг. Все другие меры Гитлера были проведены уже после вступления Японии в войну. 16 декабря так называемый приказ «стоять до последнего» предписывалось фанатическое сопротивление на Восточном фронте. Отставка по состоянию здоровья командующего группой армии «Центр» генерал-фельдмаршала фон Бока 18 декабря. Смещение главнокомандующего сухопутными войсками генерал-фельдмаршала фон Браухича 19 декабря. Отстранение командующего 2-й танковой армии генерал-полковника Гудериана 25 декабря. Увольнение и наказание командующего 4-й танковой армии генерал-полковника Гёпнера 8 января 1942 года, смещение командующего группой армии «Север» генерал-фельдмаршала кавалерии фон Лейба 16 января 1942 года. Его заменил на этом посту генерал-полковник Георг фон Кюхлер. Я, как и прежде, категорически не согласен с домыслом, будто Гитлер знал об этом шаге Японии и оказал на нее какое-либо влияние. Так притворяться не смог бы даже и величайший актер. Он верил в честность переговоров, ведшихся Японией в Вашингтоне, и Пёрл-Харбор его совершенно ошеломил. Мы с Йодлем были в ту ночь очевидцами, как он, пожалуй, единственный раз за всю войну ворвался к нам с телеграммой в руках.